и напоследок окинула взглядом тот мир. Какая-то частичка меня понимала после возвращения. Независимо от того, как сложатся наши отношения, все будет иначе. Для меня что-то обязательно должно было закончиться. Вот поэтому, я и смотрела на Вену, будто в последний раз. Все не так просто, Уэбер. Я ни за что не отправилась бы на уикенд с человеком, которого не люблю. А мы ведь с тобой прекрасно знаем, что у нас вовсе не любовь. За то время, проведенное с тобой, наконец, позволило мне окончательно освободиться от прежней себя и понять, как выглядят многие вещи, если смотреть на них со стороны. Кроме того, я поняла, что настало время возвращаться домой, в Америку. И я чувствую себя гораздо лучше, сознавая, что очень скоро там же окажется и мой друг, хотя и не мой возлюбленный, Уэбер Грегстон. Я очень тебе благодарна за это. Она уехала через неделю, чтобы напоследок побыть с умирающим отцом. Пока я разъезжал по Европе, мы часто писали друг другу, а после моего возвращения в Штаты она прилетела в Калифорнию. Сексуальная часть наших отношений осталась позади, но мы по-прежнему были очень рады видеть друг друга. Я познакомил ее с Филом Стрейхорном. Сначала они были буквально напуганы друг другом. Она больше знала его как человека пишущего, была постоянной читательницей его колонки «Полночи в Голливуде», которую он вел в «Эсквайре», и очень ее любила. Узнав, что он мой лучший друг и что я собираюсь их познакомить, она немедленно взяла в прокат первый фильм «Полуночи». И уже минут через 10, скричав «Ну уж нет, с меня хватит», выключила его. «А как он выглядит?» «Ты хочешь знать, похож ли он на кровавика?» «Нет, он самый обыкновенный лысеющий мужчина среднего роста». «Слушай, Уэбер, но ведь это же просто кошмар какой-то. Мне и раньше доводилось видеть фильмы ужасов. Но это, по-моему, худший из всех. Взять хотя бы то место, где псы рвут на части ребенка». «А, это босховский сад наслаждений. Вообще, большинство самых чудовищных своих сцен Фил заимствует из знаменитых картин или прочитанных книг. Кстати, я тебе не говорил, что у Фила 2 университетских диплома по физике и истории искусств. Много лет он мечтал лишь об одном – реставрировать картины. Но как же он тогда дошел до фильма ужасов? Видишь ли, где-то за месяц до окончания университета он решил, что хочет снимать кино. Он решил, что она слишком хороша для него. «Фил, прошу тебя, пойди и поболтай с ней о чем-нибудь». «Я делаю салат», — он сказал это, не оборачиваясь. «Ты не салат делаешь, а просто прячешься. Не забывай, ведь мы с тобой 4 года прожили бок о бок в одной комнате. Слушай, Уэбер, неужели же все это правда? и очаровательно, и богато –